Глава 12. С утра Остапчук уехал, чтобы с чем-то там в очередной раз определиться. На самом деле, наверняка с оказией с другого конца Москвы, тёщенька его, большая мастерица по части хуторской кулинарии, передала какой-нибудь шматок сала. Однако, когда Акимов с вечера попытался подтрунить по этому поводу, сам стал не рад. Иван Саныч напомнил, что последнюю неделю он и так безвылазно сидел на приеме, и хорошо бы дать ему передохнуть. «Стар я», — прошамкал он, — «покою хочется, кости погреть, да кусок послаще». А ведь нечего ему было утомиться, когда он, отечески покряхтывая, говорит: «Подежурю, Серега, не боись», то гадалки не ходи, не будет на завтра ни одного желающего письменно поплакаться власти на свои печали. Или будет что-то пустяковое, без заявлений. Скандальный Хмельников — это исключение, которое уродливо выделялось на фоне общей тишины. Но не станешь же попрекать человека в том, что в его дежурство скандалы не случаются. Вздохнул Сергей безропотно, согласился: «Поезжай, я подежурю. Вот и славно, потом сало выделю. Обождешь?» Акимов резонно заметил, что даже если ни минуты у него не было и помирал бы с голоду, все равно бы дождался. В особенности, если на этот раз тещенька изготовила грудинку. Остапчук лишь загадочно улыбнулся. Сергей сидел на приеме, как и получалось, всегда заявители в отсутствии Саныча шли непрерывной вереницей, и все трудные. Акимов в очередной раз понял, что как был дураком, так и остался. Не приобрел он навыка отделять по-настоящему серьезные заявления, которые на тормозах нельзя было спустить, от дел житейских, когда можно было обойтись задушевным разговором. А вот приходит гражданка с жалобами на благоверного. Все как у людей, когда трезвый то человек золотой, ни ссор, ни споров, в детях души не чает, жене платки дарит. Как понюхает спиртного, и пиши пропало. В лучшем случае, загадив места общего пользования, завалится спать там же, в худшем доходит до рукоприкладства. Не первый и не второй раз она сюда заявляется, тощая, бледная, малокровная, и заводит свою песню. И снова с получки в буфет приходит свинья свиньей, скандалит: «Примите меры». В который раз Акимов максимально корректно, спокойно объяснял: «Примем, подайте заявление, изложите дело, тогда и примем». «Нет, нет», — упрямилась она, — «вы ж его посадите». «Если ей за что?» «А вы припугните, товарищ лейтенант». «Как я его припугну? Козой?» И, вздыхая, Акимов в сотый раз объяснял, что если речь о припугнуть, то обращаться надо в профсоюз или местком, и тоже с заявлением, ну хотя бы на проработку. И сам смущался, как всегда, когда давал глупые советы. «Так ведь квартальные премии лишат», — жалилась та. «Тогда извините, чем же я могу вам помочь? Что прикажете делать?» «Мы неоднократно приходили к вам на квартиру. По вашим же вызовам, а вы, гражданочка дорогая, чуть не на коленках ползали: не забирайте, не сажайте, проспится». Она слушала, ровным счетом ничего не понимая, но кивая. И никакого заявления не подала, а раскиснув, отправилась во свояси. Акимов немного продышался, покурил, вздохнул и пригласил из коридора следующего. Вошел незнакомый гражданин, поздоровался. «Добрый день, слушаю вас, товарищ». «Благодарю. Видите ли, я ваш новый назначенный настоятель прихода». Сергей сначала не сообразил. «Кто? Извините». «Ничего. Присаживайтесь». Акимов смотрел с интересом, попов давненько видеть не приходилось. Понятно, что они сейчас не ходят такими, как в книжках, в черных рясах, с длиннющими волосами, с серебряным крестом, который хоть на могилку ставь. И этот товарищ не был на попа похож. Одет обычно, галифе, гимнастерка, сапоги. Рюкзак, в руках папка с ботиночными тесемками. Худой, приятное лицо, без бороды, пострижен коротко. Взгляд прямой, ясный, спокойный, хотя из чего бы ему быть другим. Сейчас их брата не бьют, оборот не рубят, полы не отрезают. Собственно, чем я могу быть вам полезен? Явился заявить о себе, как было предписано, пояснил поп, а также доложиться, что, с вашего позволения, до того, как устроюсь по месту нахождения прихода, переночую у знакомых. Это недолго, ночь, возможно, две. А у вас в приходе негде устраиваться? Одни руины. Это ничего, не впервой. А к кому вы тут в гости? Брусникины, их фамилия. Снова эти, отметил мысленно Сергей и спросил паспорт. Поп с готовностью подал документ, достав его из папки. Из паспорта следовало, что перед Акимовым сидит Лапицкий Марк Наумович, 1908 год рождения, место рождения деревня Крутовцы Парановичского района, Белоруссия, из духовенства и так далее. Пока Сергей вчитывался, поп, по-своему истолковав его колебания, принялся извлекать из папки бумаги. Вот, извольте, заверенная копия о регистрации двадцатки, решение по поводу выделения помещения бывшей лесопилки, а вот и совет по делам церкви, справка о назначении моей персоны. Листки все ложились и ложились на стол, наконец Акимов сказал. «Собственно, что вы от меня хотите?» Поп растерялся. «Как же? Предписали явиться к вам, доложить о своем прибытии». «А вам, товарищ, так можно обращаться?» «Как вам благоугодно», — разрешил поп. «А вам, святой отец?» Этому посетитель воспротивился. «Нет-нет, так не надо. До святости мне не доползти. Можно по имени и отчеству, хотите, товарищ Лапицкий?» Сергей коротко пояснил. «Я просто хотел сказать, что вам начальник отделения нужен». «А, так вы не он?» «Нет». Поп почему-то заверил, что оно и к лучшему, вежливо уточнил, куда пройти, и откланялся. Акимов зачем-то, пожав плечами, вернулся к своим обязанностям. В коридоре его ожидали еще пятеро. Сорокин поднял глаза на стук в дверь, пригласил. «Войдите». Лапицкий и его поприветствовал, представился, протянул, как пропуск, листок. Изучив его, капитан указал на стул. «Да, звонили насчет вас. Добро пожаловать». «Благодарю». «Ну что ж, давайте знакомиться. Капитан Сорокин Николай Николаевич, начальник райотдела. Вы, я вижу, Марк Наумович Лапицкий». «Да». Поп спохватился, протянул паспорт. «Вот общегражданский документ, вот бумаги о назначении, о регистрации, о выделении помещения, справка насчет помещения. Вы знаете, что его там нет, только подвал?» «Нижний предел. Хорошо, пусть так. И где же вы собираетесь квартировать?» «Я как раз хотел поставить в известность. Пару дней, с вашего позволения, переночую у своих знакомых, фамилия их Брусникины, адрес улица Советская, 16». «Понятно. Хотя не положено, но в порядке исключения, если ответственный квартиросъемщик не против». «Не против», — подтвердил поп. «Начинается», — тотчас подумал Сорокин. «Теперь, засекая время, в квартиру еще братья и сестры поселятся, хозяйничать начнут. Там и до секты недолго». Лапицкий, точно услышав его мысли, поторопился заверить. «Только на ночь, не то на две. Как только предел расчистим, я там ночевать буду». «Там нет ничего, ни электричества, ни воды». «Воды там предостаточно», — радостно заметил поп. «Я проверил лично, вполне можно жить, удить рыбу, озеро красивое». «Хорошо, что вы так к неудобствам относитесь». «Какие уж тут неудобства, что вы! У нас тепло, хорошо». Вы в Москве служили? Да, на Ваганьковском кладбище. А до того? До того не служил, перерыв был. Вы участвовали в Минском подполье? Все правильно, до разгрома в апреле 42-го. Когда разгромили подполье, меня спасли наши люди в гестапо. Понятно. Остановил папа Сорокин, изучая справку об освобождении. Туруханский край. Неудивительно, что ему наши погоды югом кажутся, подумал капитан. Пока в самом деле представляется разумный человек. А поп, освоившись, подошел к окну, разглядывая его. Хорошо, когда стекла, а то на севере снаружи плоские льдины приморожены и щели в окнах с мою ладонь. Круглые сутки топлю, печку топлю, а с утра волосы к подушке примерзают. С тех пор остригся совсем. Он провел ладонью по голове, улыбнулся. Да я и не спал почти. Чуть глаза заведешь, как громыхнет. Размечтаешься. О, гроза в начале мая, а это лед на реке трескается. Тут Лапицкий смутился, опомнился и забормотал. Это я ничего, просто поясняю, что не боюсь неудобств. А я уж понял, заверил Сорокин. Что ж, обживайтесь. Вопрос с ночевкой решили. Но вы понимаете, что под мою личную ответственность. Поп заверил, что не злоупотребит. И вообще обращайтесь. Не без труда, но все-таки разрешил Николай Николаевич, чем Лапицкий немедленно воспользовался. Если вы так добры, я прямо сейчас обращусь. Замолвите за меня словечко насчет трудоустройства. А что делать умеете? Да почти все. Строить, ремонтировать, дрова рубить, лошадей лечить и сапожник. Между прочим, это кстати, заметил Сорокин. Мы как раз лишились единственного мастера. А что с ним? Приболел. И как долго пробудет на больничном, неведомо. Мне, правда, неловко. Ничего, надо же людям обувь чинить. Подниму вопрос в райкоме. Благодарю вас. Поработаем, пока не вернется мастер. Мы вас не стесним. Все будет благолепно. Люди мы благодарны, умеем радоваться и малому, и молча. Любая власть от Бога. Нельзя жить в государстве и не иметь к нему отношения. Как станем на ноги, будем рады помочь. Посодействовать. Порядком коробило это вот «мы», намекающее на то, что в общество хорошо знакомое, обжитое, проникло нечто постороннее, непонятное. И, скорее всего, враждебное, потому что, если было бы иначе, чего формировать новое непонятное образование, обособляться от других? Прощаясь, Сорокин спросил. Частным порядком поинтересуюсь. Как же вы собираетесь восстанавливать помещение? Доставать деньги, материалы – все это непросто. Как всегда, дорогой товарищ капитан, радостно улыбнулся Лапицкий, пожимая на прощание руку. С Божьей помощью! После его ухода дышать стало не в пример легче. В благородство служителей культ капитан не верил, подозревая в них исключительно проводников чуждого влияния. И все-таки, поговорив со своим попом, Николай Николаевич был готов признать, что оценка Георгия Григорьевича точна. Покладистый, неплохой мужик. Ну а удержать его в этом состоянии контроль и надзор уже его задача. На проверку можно Акимову посылать, ему полезно, а то от домашней тихой жизни лейтенант порядком раздобрел. Пока не поменялась генеральная линия государства относительно церкви, необходимо с духовенством сотрудничать. Плохо то, что поп такой весь герой и миру открытый. Но наших огольцов в церковь не загонишь, а старики, если пойдут, то ничего страшного. Невелика беда, что пара-тройка бабок помолится, тем более как похолодает, как кости заломит. Никто туда и не пойдет, домой побегут. А там-то мы им служить не дадим. Понаблюдаем, заодно и выявим, кто входит в активную двадцатку, кто будет поставлять материалы, работать. В любом случае будет полезно.